Сам господин Фандорин твой, братишка-близнец. Ну, я на улицу-то вырвался, там уж перекрыто все, навалились псы. Скрутили бы и прическу вон попортили. Привозит в охранное, в Большой Гнездяковский. Сначала начальник допрашивал, подполковник Бурляев, потом и Фандорин приехал. И по-хорошему со мной, и по-плохому. Зубы мне Бурляев самолично прорядил. Видишь, картинка. Ладно, ничего. Жив буду, золотые вставлю. Или железные. Буду железный, как ты. В общем, помучились они со мной, устали. И отправили ночевать в камеру. У них там при охранке есть такие специальные, ничего приличные. Матрас, занавесочки. Только руки, гады, за спиной сковали, так что сильно не разоспишься. Утром не трогали вовсе. Завтраком надзиратель с ложечки кормил, как цыпулялю. А вместо обеда поволокли снова наверх. Матушки-сестренки, смотрю, старый знакомец, полковник Пожарский. Тот самый, что на аптекарском мне кепи прострелил. Чтобы меня повидать, срочно прибыл прямо из Петербурга. Я-то думал, откуда ему меня знать? На аптекарском ведь темно было. А он увидел меня, рот до ушей. Ба, говорит, господин Селезнев собственной персоной, неустрашимый герой террора. По словесному описанию отыскал старое мое досье, ну, то, по фон Боку. Сейчас, думаю, начнет удавкой пугать, как Бурляев. А нет, этот половчей оказался. Вы нам, говорит Николай Иосифович, просто как манна небесная. Министр на нас с директором из-за генерала Храпова ножками топает. Самому ему еще хуже, государь-император грозит. С должности погнать, если немедленно злоумышленников не сыщет. А кто искать будет? Министр? Нет, раб Божий Пожарский. Не знал, с какого конца даже братцы. И тут вы сами подойти нам в руки. Так бы расцеловал. Ничего, подъехал, да? Дальше хуже. Я, говорит, для газеты уж и статейку приготовил. «Конец БГ близок» называется. И внизу шрифтом помельче. «Триумф нашей доблестной полиции». Мол, взят опаснейший террорист НС, который дал обширные и чистосердечные показания, из коих явствует, что он является членом пресловутой боевой группы, только что злодейски умертвивший генерал-адъютант Храпова. Тут Грин должен повиниться, дал я маху. Когда Ларионова стрелял, сказал ему: «Вот тебе предатель от боевой группы. Я же не знал, что Фандорин за дверью подслушивает». Ладно, сижу, слушаю Пожарского. Понимаешь, что на испуг берет. Мол, веселиться не боишься, так позора испугаешься. Погоди, дыма. Лиса жандармская, ты хитер, а я хитрее. Губу закусил, бровью задергал, как будто нервничаю. Он доволен, давит дальше. «Знаете, — говорит господин Селезнев, — мы вас ради такого праздника даже вешать не станем. Черт с ним, с Ларионовым, дрянь был человечка, между нами говоря. А за фон Бока, конечно, каторгу пропишем, это уж непременно. Там на каторге вам очень славно будет, когда от вас, предателя, все товарищи отвернутся. Сами в петлю полезете». Тут я в истерику. Потом покричал на них немножко, пену изо рта подпустил, я умею. И скис, вроде как, духом пал. Пожарский подождал немножко и наживку мне кидает. Мол, есть и другой путь. Вы нам соучастников по БГ выдаете, а мы вам паспорт на любую фамилию. И весь мир у ваших ног, хоть Европа, хоть Америка, хоть остров Мадагаскар. Я поломался и наживку заглотил. Написал заявление о согласии сотрудничать. Говорю об этом сразу, чтобы на мне потом не висело. Но это черт бы с ним. Хуже, что пришлось по составу группы рассказать. Клички, внешний вид. Ты погоди, Грин, ты глазами не высверкивай. Мне нужно было, чтоб поверили они мне. О чем я знаю? Может, у них кое-что про нас уже было. Сверили бы, увидели, что вру, и сгорел бы я. А так... Пожарский поглядел в какую-то бумажечку, головой покивал и остался доволен. Вышел я из охранного полезным человеком, слугой престола, сотрудником по кличке Гвидон. 150 рублей выдали, первое жалование. А делов-то всего ничего. Тебя разыскать и Пожарскому с Фондориным весточку дать. Хвостов, правда, приставили. Но я от них через Хитровку ушел. Там легко затеряться, сам знаешь. Вот тебе вся моя Одиссея. Сам решай, что со мной делать. Хочешь, зарой в землю, брыкаться не стану. Вон те двое, что в углу сидят, пусть выведут меня во дворик и кончат разум. А хочешь, Рахмет адье сделает, красиво, как жил. Привяжу к брюху бомбу, пойду в Гнездяковский, подорву охранку к этакой матери вместе со всеми Пожарскими, Фондориными и Бурляевыми. Хочешь? Или еще вот как рассуди. Может, и неплохо это, что я Гвидоном заделывался. Здесь ведь тоже свои выгоды могут быть. Решай, у тебя голова большая, а мне все одно. Хоть в землю ложиться, хоть траву топтать. Ясно было одно. За агентуриной себя так не ведут. Взгляд у Рахмета был ясный, смелый, даже с вызовом. И цвет остался прежний, васильковый. Изменническая синева гуще не стала. Да и возможно ли, чтобы Рахмета за один день сломали? Он от одного упрямства так быстро не поддался бы. Риск, конечно, все равно был. Но лучше поверить предателю, чем оттолкнуть товарища. Опаснее. Но в конечном итоге себя оправдывает. С теми партийцами, кто придерживался иного мнения, Грин спорил. Он встал. Впервые за все время заговорил. «Идем. Работы много».